Рослый паренек бросает тревожный взгляд через плечо. Его товарищ моложе него, меньше него. Колени дрожат, когда светловолосый смотрит на маску, но тело двигается само. Он старше и должен защищать второго. Он не отступит. Трясущиеся пальцы поудобнее обхватывают куной, сжимаются. С ними сжимаются и зубы. Знает, что завтра для него уже не наступит, но долг перед младшим важнее. Быстрый топоток детских ножек, свист клинка, струйка крови, стук упавшего в дорожную пыль тела. Под маской ничего. Под маской этих сцен накопилось уже так много, что одна новая ничего не изменит. Ровным счетом ничего. Под маской пустота, и глядя в нее, младший из Гининов содрогается от ужаса. Падает на колени, текут слезы, а в глазах светится шаринган. «Поздравляю с пробуждением», равнодушно думает пустота и просто уходит. Новое утро, новый рывок вперед, прочь из объятий футона. Глаза выпучены в стену, взгляд блуждает. Он замутненный, никак не может уцепиться хоть за что-нибудь. Перед ним все еще плывут события нового кошмара. Обита знает эти события, помнит их. Это он, та жуткая пустота, что регулярно заявляется к нему во сны. Чтобы он никогда не забывал, каков он на самом деле. Монстр, родившийся из собственного отчаяния, проросший в гниющих останках Гинина, по имени Учиха Обита, который мечтал стать Хокаге. Собственная рука впивается ногтями в грудь, то ли вырвать бьющийся в припадке мясной ком, то ли согреть, после пережитого. Что ему делать? Что делать с этим знанием? Он так надеялся на беспечную жизнь в вечном сне, но даже тут, его настигла уродливая реальность. От нее не сбежать и не спрятаться, ее никак не выжечь из воспоминания и ничем не отделить от себя. Ад пришел за мной даже сюда, Обита до крови закусил губу и свернулся клубком. У него были какие-то планы на этот день, но они уже выветрились, отставив его наедине с человеком в маске, с собственным отражением. Снизу раздался какой-то шум, но он сперва все пропустил. Мир скукожился до размеров собственной проблемы. Все, что осталось снаружи, вмиг потеряло для него значимость. Какое-то время он и пребывал в этом состоянии, пока не услышал снизу два знакомых голоса. Один принадлежит его бабушке, которую он не видел все эти два дня. Второй – голос Рин. Мысленно Обита тянулся к Нахара. Мечтал найти в ее глазах убежище от кошмаров. Но колени только крепче прижались к груди, ему нельзя туда. Такому ему нечего делать рядом с ней. Но Рин позвала его по имени, и Учиха больше не мог делать вид, будто его не существует. Кое-как он заставил себя подняться, натянул футболку со штанами и спустился по лестнице. Бабушка приветливо болтала о чем-то с Нахара, а Обита усердно пытался вспомнить, есть ли у них сегодня миссия или какие-то еще дела. Если нет, то он бы лучше дома пока посидел. Есть что обдумать. Обита, доброе утро. Когда Рин вот так улыбается, кошмарам приходится отступить. Они еще вернутся, это несомненно. Как он не смог забыть прошлое, так и оно о нем помнит. Но сейчас у него есть укрытие от собственного, жуткого отражения. Пока Рин улыбается, он в безопасности, чем займемся? Он смешно наморщил лоб. Жест из его позабытого детства, которое он проживает теперь заново, благодаря ей. Кстати, их команда ведь планировала что-то, точно ведь, что-то такое было, он даже будильник установил на «О», а вот и он. Не сказав ни слова, Учиха стрелой умчался обратно наверх, чтобы отключить адскую машину, после чего вернулся назад весь красный и прячущий взгляд. Рин ждала его с тем же выражением, ничуть не обидевшись за то, что он вот так внезапно убежал. Руки сложены за спиной, на лице миловидная улыбка, талия чуть пританцовывает. Кажется, у него отвисла челюсть. Бабушка снова подколола влюбленного дурака и ушла в дом, чтобы не мешать. Она любит подшучивать над внуком, но старается быть чуткой. За это он и любит ее. А, Рин, ты... Обита покраснел еще сильнее. Похоже, что тренировка не состоится, миссии у них нет и планы на день определит только их решение. У него есть идея, но страшновато ее озвучить. С другой стороны, он все же не зря вспомнил прошлую жизнь. Тогда он вечно глотал язык. Сейчас нужно заставить себя. Иначе зачем ему дан этот второй шанс? Ты не против? Ну, ты пойдешь гулять со мной? С щенячьей надеждой вдруг выпалил он. Как-то по-идиотски это прозвучало, если честно, но у него лучше не получилось. Слово «свидание» язык наотрез отказался выговаривать. «Пойду», — обрадовалась девочка, хитро постреливая в него глазками. «А куда?» «А куда?» Обита еще не придумал. Он, если честно, вообще не верил, что она согласится. Даже теперь у него осталось стойкое подозрение, что Рин отказалась бы, предложи он именно свидание. Однако вопрос был задан и требовалось срочно на него ответить. Вообще, Коноха велика и сходить тут очень даже есть куда. Но с другой стороны, из-за ее размеров выбор слишком велик. Она хорождет, заглядывает ему в глаза, улыбается. Взгляд карих глаз понемногу становится требовательным, отчего Учиха нервничает. В конце концов, его посетила вполне разумная идея, просто взять ее за руку и пойти. Куда придут, туда и шли. Так он и отмажется, если что. Бабушка Абита бросила последний взгляд на удаляющихся внука с подругой, задернула шторку и двинулась в коридор. Что-то безмятежно напевая себе под нос, она свернула в кухню и, кивнув кому-то, ловко уселась прямо на обеденный стол, поджав под себя одну ногу, а второй свободно болтая, будто маятником. Будь Абита сейчас дома, уронил бы челюсть от ее поведения. Бабушка так никогда себя при нем не вела. «Кажется, он все понял», — задумчиво произнесла она, покосившись на шкаф. Там, у самого потолка, сидел будто в засаде высокий, голубоглазый мужчина с недлинными светлыми волосами. Вместо легкой, приветливой улыбки, с которой его видели большую часть времени, на лице Намика Зимината застыло выражение предельного сосредоточения. «У него ведь тоже есть Мангеки Шаринган», — тихо отозвался тот и мягким движением, спрыгнул на пол. «Абита понемногу начинает сопротивляться моей иллюзии. Как думаешь, сможет он ее самостоятельно сбросить, поинтересовалась старушка. «Сложно сказать», — покачал головой Мината, прислонившись к стене напротив нее и приняв задумчивый вид. «Да и захочет ли, из-за клеток Хаширамы, я ждал от него прозрения немного раньше», — наконец признался он. «Но, похоже, что он не горит желанием возвращаться. После того, что мы видели в его кошмарах, я, наверное, могу его понять. Мадара не оставил ему ни шанса на нормальную жизнь. Надеюсь, что еще пару дней он продержится. Мы уже близко, я чувствую это», — согласно кивнула она, зачем-то почесав себе ухо и от души съязвила. «Кстати говоря, занятную маскировку ты мне подобрал. Всегда мечтал стать чьей-нибудь бабулей. Ты сам виноват, так что не жалуйся», — обиженно буркнул Намикази и скрестил на груди руки. «Тебя вообще не должно тут быть. Я едва успел тебя спрятать прежде, чем он заметил. Я, кстати, тоже этого не понял», — старушка недолго пожевала губу и, в конце концов, беззаботно пожала плечами. По озорной физиономии создавалось впечатление, что ей, в общем-то, все равно, где и в каком качестве находиться, лишь бы весело было, хотя Цукуими ведь погрузила в иллюзорный мир вас обоих, а не только его. «Ну, да, так оно и работает», — недоуменно кивнул тот. «За счет этого я могу управлять им так точно, и враг его не развеет». «О, тогда я, кажется, понял, как это случилось, Она постучала пальцем себе по виску. «Мы же были на связи, когда ты использовал свои глаза. Думаю, меня утянуло вслед за тобой». «Да, должно быть, дело в этом», — Мината задумчиво кивнула и вдруг нахмурился. «Так, может, расскажешь уже, чего именно ты хочешь добиться с этой затеей?» «Сам пока не знаю», — старушка пожала плечами. «Есть три возможных варианта, и нам подходит любой из них. Первый — Абита отвергает реальность и сознательно выбирает жизнь в иллюзии. Второй — прямо противоположный первому, а третий — самый интересный. Согласно ему, Абита разочаруется в иллюзии, но реальную жизнь не примет и застрянет где-то посередине. Я надеялся, что у тебя есть хоть какой-то план, а ты опять со своими прецедентами». Намикази укоризненно покачал головой. «Если бы знал, что никакого плана у тебя нет, ни за что бы на это не согласился. Ты ведь понимаешь, что стоит на кону». «Вот не надо», — запротестовала она. «План хороший, и мы в любом случае упростим себе задачу. Но, если Абита выберет третий вариант, то сможет немного помочь самому себе, и вообще, ты как разговариваешь с почтенной, пожилой женщиной?» Старушка наигранно надулась, а на лице ее собеседника появился первый намек на улыбку. «ЦК, какая нынче невоспитанная молодежь пошла. Вот пожалуюсь на тебя, Хокаге, будешь знать». Странный диалог был прерван тихим смехом двух, ну вот, нисколько не подозрительных персонажей. Честно говоря, он и не думал, что все может оказаться настолько просто. Она так легко согласилась на прогулку потому, что считала ее прогулкой. Так он думал. Вот только Рин явно пытается сблизиться с ним со своей стороны. Как он раньше не замечал, или замечал, но не понимал, Или такое только тут возможно? Мысли хаотически сновали по оцепеневшим извилинам, то и дело, сталкиваясь друг с другом, а Обито проявлял чудеса эквилибристики, балансируя между подходящими темами для беседы и какой-нибудь идиотской выходкой. Последнюю так и тянуло совершить. Точнее, его время от времени посещали гениальные идеи, а уже он сам расценивал их, как идиотские и давил в зародыши. Ему и так уже слишком повезло. Любое лишнее слово может все испортить. «Обито, я же так и не сказала тебе спасибо за тот раз», — улыбнулась девушка, снова сложив руки за спиной и заглянув ему в глаза. Учиха показалось, что он превратился в дерево. Дышать тяжело, не то, что пошевелиться. «Зэ за что, Рин?» — кое-как выдавил он, отчаянно краснея, но та, словно бы не замечала этого. «Ты ведь спас меня на той миссии, помнишь?» На щеках выступил румянец, а карие глазки нахара задумчиво рассматривали землю под ее ногами. «Ну, когда те двое на нас напали, ты так легко победил своего, а потом помог мне. Если бы не ты, я могла погибнуть там». «Да-да нет, в смысле, ничего особенного», кое-как нашелся он с ответом и принялся яростно чесать затылок, отчего очки на лбу чуть съехали. «Я ведь будущий Хокаге, так что мне все по плечу. Ну, если бы мы были там вдвоем с Какаши, то все могло получиться не так хорошо», — напирала Рин. Даже сделала смелый шажок в его сторону, в смысле, Какаши, конечно, сильный, но по сравнению с тобой, он пустое место. Обито замер, испуганно вытаращив на нее глаза. Утром, когда он наконец разобрался в том, где он и что с ним происходит, то вспомнил и прошлое детство. Он всегда завидовал Хатаке, хоть и не желал признавать этого. Среди его многочисленных детских желаний было и такое, чтобы его поставили в пример Какаши, чтобы он хоть в чем-то обошел своего соперника и друга. Да, о таком он тоже когда-то мечтал. Однако, едва Обито услышал это от нее, как у него вспотели ладони. Похвала не может не быть приятной, но это, Какаши не заслуживает такого отношения. Это просто жестоко. Эн, не надо так говорить. Учиха опустил голову, чтобы она не видела, как он хмурится. Рин, Какаши ведь, мягкие, чуть влажные и прохладные губы нахара коснулись его щеки, не дав договорить. Спасибо, шепнула девушка, мне очень нравится с тобой гулять. До конца прогулки он был сам не свой, не смотрел, куда ступают его ноги, едва следил за разговором. Мысли, одна мрачнее другой, нахлынули на Учиха и никак не хотели его отпускать. Но Рин не обращала внимания на странности в его поведении. Для нее он теперь герой, и ей все это не важно. А, между тем, слова, сказанные нахара об их друге, никак не выходили у него из головы. Когда он пришел домой, то сразу поднялся к себе в комнату, лишь машинально поздоровавшись с бабушкой, и завалился на футон. Этот мир и правда прекрасен, но что-то в нем определенно не так. Тут сбываются все его мечты, он ведь и Хокаге наверняка потом станет. Проще простого, как пальцами щелкнуть. Но все равно, Учиха Обито чувствовал какой-то смутный недостаток во всем этом. Что за недостаток, он не мог сказать. Пока что, это просто его чутье, но чего-то тут явно не хватает. Чего-то очень, очень важного, без чего все это не имеет никакого смысла. Сегодня он проснулся более-менее нормальным. Кошмары, видимо, добились своего и оставили Обито в покое. Ну как, в покое, в сильнейшем раздрае, но хоть без вспотевших ладоней и отчаянно рвущегося наружу сердца. Не то, чтобы альтернатива была сильно лучше, но теперь он хоть что-то начал понимать. Больше никаких скачков. Он открыл глаза лежа и пустым взглядом уставился в потолок. Вставать не хотелось. Правда, там, снаружи, его ждут Рин с Какаши, признавшие его соперника и, похоже, взаимные чувства девушки. Почему он не испытал счастья, когда она вчера поцеловала его? Мечта ведь сбылась, а он от чего-то испугался. Внутри копошилось что-то холодное и колючее. Обито будто сам сопротивлялся своему счастью, не решаясь ни принять его, ни отказаться. Что-то в этом идеальном мире настораживало его, не давало достичь абсолютного совершенства. Может, он способен как-то повлиять на это? Если все тут, его сон, то Обито, вероятно, может немного управлять им. Стоит попробовать. Нельзя сдаваться. Эта мысль придала ему силы, и Учиха поплелся на привычный полигон. Он будет наблюдательнее и обязательно отыщет этот изъян. И исправит все. Сегодня он опоздал, но его это уже не волновало. Едва он зашел на территорию полигона, как увидел спарринг между напарниками. Какаши хорош, как и всегда. Но, что занятно, Рин ни в чем ему не уступает. Бой идет на равных и, дабы разрешить ситуацию. Оба отпрыгивают друг от друга и готовятся применять ниндзюцу. Нежные руки Нахара сияют техникой мистической руки. Мощная Ирия ниндзюцу может стать грозным оружием в руках опытного бойца. Рин сегодня прекрасна, как никогда до этого. В правой руке Какаши появляется синеватое свечение Рэкери. Снова запели тысячи птиц. Обито застыл с выпученными глазами, а противники уже пошли на сближение. Во рту пересохло, и он хотел рвануть к ним, чтобы не позволить коснуться друг друга, чтобы никогда больше не повторялась картина из его худшего кошмара. Ноги отказывались сдвинуться с места, а из горла раздался жалобный стон, который двое не услышали. На его глазах две техники столкнулись, вызвав сноп искры, и он зажмурился. «Нет, пожалуйста, не надо». Эти слова так и остались невысказанными. Что-то громко хлопнуло, и птицы замолкли. Он все же заставил себя смотреть, и от увиденного брови поползли вверх. Все живы, никто не ранен. Оба увидели Обито и приветливо машут ему руками. Да, даже Какаши. От испытанного им облегчения у Учиха подкосились колени, и он рухнул на них. Против воли, из глаз брызнули слезы облегчения. Да, такой исход этой сцены приемлем. Чтобы никто из них не погиб. Просто дружеская шутка. Ха-ха. А он, дурак такой, на нее повелся. Хотя, конечно, Рин не должна сейчас быть настолько сильной. Уже во второй раз мир покрывается рябью в ответ на его мысли. Что-то вокруг неуловимо меняется, и, когда рябь успокоилась, Обито снова увидел, как они готовятся атаковать друг друга. Мистическая рука Ирэкери. В этот раз он смотрел без страха, ведь знал, что никто не пострадает. Он, конечно, ошибся. Под пение тысяч птиц в воздух поднимается фонтанчик крови. Рэкери насквозь прошло ее грудную клетку. В глазах Рин безмятежность, но Какаши испуган. Движутся губы под маской, но его голос тих, и слова предназначены ей. Обито их не слышит, но знает, что он произнес ее имя. Оба поворачиваются к нему, ждут чего-то, хотят узнать его мнение. Нет, нет, нет, звенит бесконечное эхо в пустом черепе, пока он, так и не поднявшись с колен, заливается горькими слезами. Так не должно быть. Умоляю, только не это. Иллюзорный мир чуток к его желаниям. Все подернулось рябью. Все изменится снова и будет меняться, пока результат его не устроит. А Обито уже не знает, есть ли такой результат вообще. Он почти сдался. Рябь стихает, и все повторяется. Сияние двух дзюцу, стремительный рывок двух тел и фонтан крови. Птицы смолкают, лишь чуть слышно гудит техника Нахара. Теперь умрет Какаши. От ее руки, это ведь справедливо, да, так, лучше. Собственный вопль Обито слышит, будто со стороны. Он не согласен, так, не лучше. Это ведь то же самое, что и тогда. Реальность жестока, но зачем иллюзии повторять за ней? Разве все это не его сон? Зачем же так? Снова рябь. Поют птицы, гудит мистическая рука. Фонтанов крови становится два, и на полигон напускается тишина. Сердце Учиха почти разучилось биться. Нет, хватит с него. Не разбирая дороги, он бежит прочь из этого жуткого места. А за его спиной, на примятую шагами траву, падают два мертвых тела. Улицы мелькают под его ногами. Мелькают и прохожие, недоуменно глядящие ему вслед. Кто-то окликнул его, но Обито лишь прибавил ходу. А перед глазами все еще стояли жуткие картины, где его любовь и лучший друг убивают друг друга. Сначала по очереди, а затем одновременно. Мир пытается понравиться ему, но никак не может этого добиться. Становится только хуже. Будто кто-то специально извращает все его мечты, чтобы уничтожить Обито морально. Что же, у кого-то почти вышло это. Цукуими, звучит в памяти тихий голос пятого Хокаге. Обито попытался затормозить, но опять споткнулся и растянулся на животе. Учиха Итачи, вот его имя. Это он поместил Обито в иллюзию. Создал для него идеальный мир мечты и понемногу превращает его в кошмар. Зачем? Потому, что они – враги. Обито ненавидит его, но больше всего он ненавидит себя. За слабость. Не будь он так слаб, ни за что не позволил бы этому случиться. Он сам создал бы для себя идеальный мир и сам воплотил бы в нем свои надежды. Без изъянов, без смертей. Только счастье, о котором мечтал с детства. Или умер, пытаясь. Лучше уж так. Ноги, сами того не ведая, привели его обратно к дому. На улице сейчас полдень, и спать совсем не хочется, так что придется ему пока потерпеть. Зато его бабушка может что-то посоветовать. Она такая же, как и настоящая. Смеется над ним, но беззлобно. Любит всем сердцем. Был ли у него человек ближе нее, у кого еще спросить совета, как не у нее? Так он и поступит. Наскоро разувшись и в спешке запустив сандалии в кусты камелии, он горестно провожает взглядом ее полет. Ладно уж, потом ее там отыщет. Сейчас важно другое. Босые пятки шлепают по дощатому полу. Дома всегда опрятно, это ее, бабушки, стараниями. Надежда снова загорается в черных глазах потерянного шиноби. Но, кажется, эта надежда, последняя. Обита, ты сегодня рано, удивляется старушка, которая обнаружилась в гостиной, с чашкой чая, что-то случилось. Абарачан, Обита замер перед ней, опустив голову. На макушку тут же легла теплая ладонь и мягко погладила. Мне приснился кошмар сегодня. Кошмар, она пригубила чай и с беспокойством осмотрела внука. Он тебя так напугал, Обита, ты ведь уже не маленький. Там происходило много всего плохого, рассказывал он, шмыгая носом, но каждый раз, когда что-то случалось, все будто возвращалось ненадолго в прошлое, будто для того, чтобы стало лучше, но лучше не становилось, только хуже, Абарачан. Крякнула старушка, отложив пиалу. На ее лице появилось недоумение, Обита, но это ведь всего лишь сон. Разве нет? Присниться может что угодно, ты ведь и сам это знаешь. Но там все так реально, возразил Лучиха. Абарачан, разве это нормально? Сны – это отражение нас самих, задумчиво проговорила старушка, уставившись куда-то перед собой. Иногда в них оживают наши мысли, страхи, иногда – мечты. Бывает и такое, что сон – это всего лишь воспоминание. В них не попадает ничего извне. Управлять своими сновидениями могут немногие, для большинства это почти невозможно. Но уверяю тебя, даже в самом кошмарном сне нет ничего плохого. Никто не сможет там причинить тебе вред. Просто, я вижу смерть своих друзей, снова всхлипнул он, можно ли сделать так, чтобы этого больше не происходило? У тебя хорошие друзья, Обита, бабушка ласково улыбнулась ему и снова погладила по голове, это нормально, что ты за них беспокоишься, оттого тебе и снятся такие сны. Если хочешь, чтобы такое больше не повторялось, перестань опекать их. Твои друзья очень сильны и тебе стоит больше верить в их силу. Угу, он неуклюже кивнул, потершись о теплую ладонь. Спасибо тебе, Абарачан, и тут же обнял бабушку обеими руками. Я сделаю, как ты сказала. Вот и молодец, улыбнулась она. Тогда, тебе стоит сегодня лечь пораньше, чтобы дать своим кошмарам достойный бой. Кушать будешь? Не, не буду. Он утер нос рукавом и несмело улыбнулся. Ты, самая лучшая, Абарачан, спасибо тебе. И умчался в свою комнату, сражаться с кошмарами на пустой желудок. Ты, самая лучшая, Абарачан, донесся до ее ушей ехидный шепот Намикази. Кстати, я буду кушать, если тебе интересно. Добрая улыбка с бабушкиного лица сползла и теперь ее сменило мрачное, насквозь прокисшее выражение человека несправедливо обиженного. «Иди нахрен», — буркнула она, недовольно покосившись на сияющую рожу Мината, сейчас заглядывающего в окно. «Кстати, отлично сыграл», — тот в последний раз фыркнул в кулак и кое-как натянул деловую мину. «Я бы тоже почти поверил». Даже не мычал в конце каждой фразы. Вот только не стоит так пренебрегать суффиксами. Она называла его Обита Чан и никак иначе. Не будь он настолько растерян, мог бы и распознать твою маскировку. Лицо старушки стало еще кислее, даже плечи поникли. Не переживай, Минами-сан об этом не узнает. Даю слово, снова развеселился Намикази и став жертвой еще одного угрюмого взгляда, куда-то смылся. Словам бабушки удалось его немного взбодрить. Обита проспал весь вечер и всю ночь в ожидании кошмаров, но ему так ничего и не приснилось. Не то, чтобы это его расстроило, ведь сон – это все, что происходит сейчас вокруг. Пусть Итачи, тот, кто использовал эту технику на нем, но Обита уже догадался, что именно на его мысли и чувства отзывается окружение. Если все это – его сон, то ни Хокаге, никто другой, не повинен в происходящем. Только собственное подсознание Обита, которое иллюзия еще не научилась правильно понимать и адаптировать. Значит, это он все делал неправильно. Теперь, когда Учиха наконец все понял, то решил основательно проработать иллюзию и настроить все так, чтобы больше не пришлось видеть чью-то смерть. Да, он пока не очень разобрался, в какие моменты Цукуями подстраивается под него. Иногда иллюзия не реагирует на его желания и для этого у него пока не нашлось объяснения, но время, чтобы понять, как и почему это происходит, еще есть. Нет смысла унывать. В конце концов, тот критический изъян тоже будет исправлен. Обязательно. Новый день начался бодрее. Пусть Обита и был когда-то чудовищем, О чем теперь сожалеет? Прошлое пора оставить в прошлом. Ему ведь даже не нужно для этого меняться. Только отбросить того, кто годами жил под маской, и вспомнить себя прежнего. Это не должно представлять проблем. У входа на полигон его, как всегда, встретили Рин с Какаши. Он уже не удивлялся тому, что они живы. Все в порядке. В этом месте нет ничего, что нельзя исправить. Сейчас этот мир не идеален, но Обито способен его таким сделать. Они ждали его. Весело машет рукой девушка, Хатаке важно кивает. Ему рады тут. Жесткий, сосредоточенный взгляд, с которым он выходил из дома, смягчился, когда Учиха их увидел. Счастье уже совсем рядом, и ему осталось сделать один, последний рывок. Сегодня мы тренируемся с другой командой. Опять вместо приветствия, Какаши перешел сразу к делу. Интересно, научится ли он когда-нибудь таким простым словам, как «доброе утро»? Нашими противниками станут Гай, Эбису и Гинма. Отлично. Обито бодро сложил кулаки перед собой. Знакомые имена снова пробуждали в нем того самого, идеального Обито. В этот раз, он решил, настоящее останется навсегда. Маска уже давно не нужна. Сегодня я наконец-то наваляю Гаю. Все никак не забудешь то поражение на Чунин-Шикен. Хатаке закатил глаза и фыркнул. Обито, ты стал очень сильным, но не смей его недооценивать. Ладно, не буду, недовольно пробурчал Учиха. Обижаться ни на что, ведь Чунин его уже признал. Теперь, в словах Какаши слышится пожелание победы. За Обито болеют. Обито нужен. Обито не подведет. Не подвел. Какаши был прав. Гай сильный. Он почти не оставил Учиха времени на ручные печати. Звездный час для Шарингана, наконец, настал. Хатаке был удивлен силой его глаз, а Рин подпрыгивала на месте, сжимая кулачки перед сердцем. Они придавали ему силы, и Обито просто не мог проиграть. Провозившись несколько минут, он наконец бросил Майта на землю. Какаши был прав, минувшие поражения на Чунин-Шикен его задело. И он, дурак, не уследил за языком. Тебе стоит приналечь на тренировке, Гай, одними глазами улыбался Хатаке, Обито не стоит на месте. Ха, Учиха вскинул вверх кулак в победном жесте, ну и кто теперь неудачник? Если честно, то когда-то, они с Гаем были на равных. Один никак не мог научиться контролировать чакру, другой, не мог ее толком выпустить. В академии, их обоих клеймили этим словом, но сам Гай никогда не называл Обито неудачником. Едва Учиха сказал это, как ощутил жгучий стыд, но было уже слишком поздно. «Ты слышал его, Гай?» — хмыкнул Широну и Гинма. «Одним тайдзюцу обойтись уже не выйдет. Ты, правда, неудачник?» Эбису демонстративно поправил свои неизменные очки. «Неудачник!» — хихикнула Рин. «Тебе не стоило становиться шиноби», — заключил Какаши. Обито стоял, зажав рот ладонью, и чувствовал себя дерьмом. Глаза вытаращены, и на них наворачиваются слезы. Он не хотел этого. Зачем они так? Лучше бы сказали ему самому, чтобы он следил за языком. Это было бы правильно. Но почему они молчат? Почему? И эти взгляды, насмешливые, такие противные и обидные. Все они сейчас устремлены на Гая, который от стыда опустил голову. Он ведь не виноват, это все Обито. Простите меня, плечи Гая слегка дернулись, я и правда обычный неудачник. Не стоило мне становиться шиноби. Момент озарения невероятно ярок. Изъян в идеальном мире наконец обнаружил себя. Только вот этот изъян уже не исправить. Он заложен в самом фундаменте великолепной иллюзии пятого Хокаге. Этот изъян, он, Учиха Обито. Тот, кто полжизни прожил, скрываясь под маской, и накопил столько ненависти и обиды, что уже не вписывается ни в одно общество. Они, невинны, но ведут себя так мерзко. Почему? Потому что Учиха влияет на них, оскверняет предложенный ему рай одним своим присутствием. Ему нет места в реальности, и Обито надеялся укрыться тут, в вечном сне. Вот только в иллюзии ему места тоже нет. Нет нигде. Готов, ММ? Звучит чей-то самодовольный голос, и иллюзия начинает таять. Обнаружив себя в странном мире, в который его затянул апельсиновый дьявол, Акацки обессиленно рухнул на колени и принялся разглядывать свои трясущиеся ладони. Двое стояли напротив, но не предпринимали никаких действий. Они чего-то ждут от него, он должен что-то сказать. Ладно, ему есть, что сказать на это. «Убейте меня», — в эти слова он вложил самого себя. Что бы они ни решили, для Обито это финал. Из вечного ада просто не существует никакого выхода, и все это время он шел ложным путем. Он искал что-то светлое, но делал лишь хуже себе, другим. Шел против собственной природы, насильно переступал через врожденную доброту. Верил, что прав. Нет, Холодно отрезал Тору, и Учиха поднял на него удивленный взгляд. «Смерть – такой же ложный выход, как и это гендзюцу, ММ. Ты уже понял, что от себя сбежать не сможешь. Куда бы ты ни отправился, твое дерьмо будет следовать за тобой». Он мог бы сказать, что это – не бегство. Он просит о смерти потому, что только ее и заслуживает. Это просьба – продукт ненависти. Ненависти к тому, кого Обито на самом деле сейчас должен ненавидеть. Он мог бы сказать это, но не придумал, как. Подходящие слова ускользали, оставив его наедине с противниками и самим собой. «Ты не сможешь вернуться домой, Обито», — голос Ренджира чуть смягчился. Он говорил о сочувствии, да, теперь Обито ему, пожалуй, верит. «Это оно и есть, в иллюзии ты тоже жить не сможешь. А что тогда?» — тихо прошептал он, снова опустив взгляд. «Реальность стала чужой, иллюзия — чужая. Что еще, кроме смерти, мне осталось?» Итачи тоже бросил на Атанина недоуменный взгляд, но ничего не сказал. У него тоже нет ответа. «Есть еще один вариант», — на лице Тору появилось хитроватое выражение. «Ты можешь отправиться дальше и начать все сначала, ММ, но для этого мне нужно кое-что сделать. Помнишь, я говорил тебе, что моя алхимия всесильна в этом месте?» Учиха бросил тоскливый взгляд по сторонам, задержал его на двух лунах, непонятно, как застывших под облаками. Странное все-таки это место. Впрочем, не ему о таком судить. Едва он подумал об этом, как все тело скрутил сильнейший спазм. Особенно досталось той половине, которая была искусственно выращена из клеток Шадэй Хокаге и левому глазу. Странно, обычно эти части не ощущали боль настолько остро. Кроме боли, что-то мерзкое извивалось в его голове, будто прорастая наружу. Он превращается в белку, ладно, пусть так, плевать. Он никогда не заслуживал большего и только теперь это понял. А поняв, смирился. Вот и все, протянул апельсиновый дьявол. Хотя боль не прошла и тело Учиха не изменилось, а теперь, последний дар одного изгоя другому. Он сработает только один раз, так что не потрать его зря. ММ, в чем заключалась суть подарка, Акацки не понял. Он вообще плохо сейчас соображал и ему было не до того. Боль никуда не делась, хотя черви в голове уже затихли. Тору тоже не шелохнулся, так что понять, чем он занят, Обито не мог никак. «Нашел», буркнул себе под нос Атанин, ни к кому не обращаясь. «Ничего не понятно, но люди там точно есть». «Что?» Учиха с трудом вскинул голову, как понял, что снова погружается в пространственную технику Оренжира. «Больше не увидимся, Учиха Обито», улыбка Тору получилась почти дружелюбной. «Веди себя хорошо, ладно, и не жми руку, кому попало, что ты?» Но пятно света над головой уже сомкнулось, отрезав ему пути домой и в странное измерение апельсинового дьявола. Двое стояли в пустынном мире и молча созерцали друг друга. Учиха Итачи сейчас конспектировал ту кипу вопросов, которые надо бы уже задать своему чудаковатому другу. Тору же ковырял иссохшую землю пальцем ноги, освобожденные из деревянной сандалии. Напоследок, он зачем-то кинул в портал маску Акацки и сейчас гадал, собственно, нахера. Кроме этой безмятежной мысли, нашлись еще несколько. Во-первых, он обещал Итачи полный расклад. Почему они должны поделиться чакрой оставшихся Биджуа у Сакацки? Чтобы воскресла Ацуцуки Кагуя. Зачем так рисковать? Чтобы не рисковать еще сильнее, ведь где-то там гуляет Абилот, поставившая Ситху сволочное условие. А ее победить просто так не получится, ведь даже у Ацуцуки есть ход тела, которые можно убить. Как избежать при этом вечного Цукуями? Ну, есть у Тору одна идея. Почему до сих пор не приступил? Потому, что к этому нужно как следует подготовиться и в одиночку это сделать невозможно. Откуда Тору вообще знает, что его план сработает? Ну, как бы. Дело в том, что... Это о. Дело в том, что он Аджанта Полл, бессмертный мастер ситх 7000 лет от роду, изгой галактического масштаба и основатель ордена маньяков-террористов, которых все ненавидят. Вот, как-то так, если вкратце. Но он пришел с миром, да, учтите и это тоже, будьте так любезны. И еще одно, Обито только что ускоренным курсом прошел через небольшую алхимическую модификацию, напрочь снесшую из его организма все признаки вторжения чужеродных тканей. Теперь в нем 100% настоящего Обито, будто только что из мамы. Но это не главное. Тору ведь не дурак. На самом деле, его совсем не лести ради называли гением. Никакой возраст не научит такому человека, не обладающего определенными задатками с самого начала. Пусть он склонен недооценивать противников и переоценивать себя, но его умостер, глаза наблюдательные, думает он очень, очень быстро. Он заметил разницу между не в пустыне и не в замке самураев. Он видел, как Итачи потянулся к лицу, когда развеял свою иллюзию. Он, алхимик, в конце концов и лично вторгся в ту биологическую помойку, которую Мадара сотворил в теле Обито. Итор увидел, в чем заключалась главная роль пересаженной органики. Прежде всего, клетки Хаширамы поддерживали его глаза. К чему это все? Ну, все трое ведь обладают Мангеки Шаринганом, верно? В общем, Обито получил авторский, ситский вариант непоколебимого зрения, и Итачи, без сомнения, ждет то же самое. Потому что они друзья и потому, что Цукуеми Хокаге может не только морально унижать врагов. Эта техника способна выиграть войну или привести ситуацию с ней к наиболее благоприятному состоянию для их Сорочимару плана. Это равнозначные вещи, и бессмертный не может игнорировать ни одну из них. Итачи, ты ведь свободно управляешь ходом времени в Гендзюцу? Поинтересовался алхимик. Да, кивнул тот, уже не видя причин это скрывать. В конце концов, Тору ведь и так все понял и только хотел подтвердить теорию. Можешь использовать ее еще раз, но только на мне. Хокаге растерянно вытаращился на Ситха. Чтобы объяснить тебе все, понадобится пара дней, хмыкнул тот. Кроме того, я заметил, как это влияет на твое зрение, так что не спеши. Сперва лучше решим твою проблему. Рано или поздно, Мангеки ослепнет, вяло отмахнулся Учиха. Это нельзя решить однажды и навсегда, но если я буду регулярно проходить осмотры у... Лжешь, Оринжиро покачал головой. Способ есть, и ты о нем знаешь. Он или слишком мерзкий для тебя, или слишком сложный, но он есть. Тетору, тот растерялся еще сильнее. Эту проблему не можно, а нужно решить, продолжал напирать алхимик, и я только что придумал собственный способ, как это сделать. Другого способа нет. Тору, невесело улыбнулся Хокаге. Ему не хотелось бы обсуждать эту тему, но Тору, как всегда, догадался обо всем сам, а тот, который есть, я никогда на это не пойду. Чакра была создана искусственно и до сих пор не до конца прижилась в людях, вдруг выдал алхимик. Итачи тут же захлопнул рот и навострил уши. Подробности, после операции. Сейчас, главное, Шаринган – это полезная мутация, вызванная влиянием чакры. Попытка организма адаптироваться к новым условиям и ужиться с непрошенными изменениями. Но Шаринган несовершенен. Че что ты, у Обито, тебя и Ренза, глаза работают так же, как и любые другие глаза, продолжил тот, но Шарингану требуется немного больше, потому, что у нормального человека есть только одна пара зрительных нервов. Не знаю, в курсе ли ты, но эти нервы предназначены для передачи информации из глаза в мозг, и только для этого. В механизме зрения, глаза – это камера видеонаблюдения, а мозг – компьютер, оцифровывающий информацию и подающий твоему сознанию в удобоваримом формате. Когда ты используешь шаринган, поток информации в мозг увеличивается. Шаринган не только видит, но конспектирует и структурирует изображение, что помогает запоминать и понимать увиденное. Возможность видеть чакру пока опустим, мне она все еще не до конца понятна. Однако, функции Мангеки Шарингана уже отличаются от обычных. Он и передает информацию в мозг, и делает это наоборот. Когда ты используешь свои техники, глаза работают не только как камеры, но и как проекторы. Техника зарождается в твоем мозгу и выходит наружу через них. Для подачи чакры есть чакраканалы, но чакра и суть техники объединяются уже в глазах. До них информация о конкретной технике добирается через зрительный нерв, а зрительных нервов у тебя все еще два, по одному на каждый глаз. Это Итачи выпучил свои глаза еще сильнее. Ему не приходило в голову такое сравнение, но слушая Тору сейчас, пятый находил его верным. Цунади тоже лечила ему не кейракуки, а именно нервы. Удивительно, как многое он понял, лишь понаблюдав за разными носителями Шарингана и сделав выводы. Тем более, что Ренза при жизни не успел развить до конца даже обычный Шаринган. Если интересно, то я все это понял только что. Хмыкнул Ринжира и гордо задрал нос, параллельно почесав затылок. В общем, для двух противоположно направленных потоков информации, одного зрительного нерва недостаточно, и оттого твои так быстро изнашиваются. Шаринган умеет сортировать информацию, но остальная твоя физиология плохо с ним сочетается. Это нормальное явление для мутаций. Естественный эволюционный процесс за ней просто не успевает. Думаю, лет через 600-700, для потомков Учиха проблема решится сама собой, но у нас нет столько времени. Короче говоря, Я предлагаю решить проблему с помощью алхимии. Это просто, я проращу тебе дублирующую пару нервов и настрою их на передачу информации из мозга в глаза, в то время, как врожденная пара продолжит выполнять только основную функцию. Одно применение Цуку именно мне, даст тебе понять, получилось у меня или нет. А потом, мы с тобой обсудим все, что ты хочешь узнать и еще многое, сверх того. Соглашайся, Итачи. Тору весело ему подмигнул, обещаю, будет интересно. Примечание к части. Если среди вас есть те, кто хочет досмотреть про Обито, то предлагайте фандомы в комментариях. Иначе, Обито уехал на дачу к бабушке. Глава 66. Наисекретнейшие из техник. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Дивини Хересы, Фацебрякер. Я думал, ща, вот, поднажму и будет вам глава через недельку. Поднажал, и вот она уже сегодня. Сам удивлен. Наверняка там дохрена ошибков, так что не спешите это читать, если они вам мешают. Завтра начну вычитку, но на сегодня мои полномочия, все. Кстати, да, именно все, они все, заметили? Кажись, мой алфавит стал богаче на одну букву, что не может не радовать. Надеюсь, глава вас не разочарует. Переписывалось много раз, искались и находились логические нестыковки, но подозреваю, что что-то я пропустил. Не стесняйтесь тыкать об этом в публичной бете, выделил кусок текста, нажал что-то утвердительное, не помню, что именно, но разобраться нетрудно, готово. Автор знает, что не прав и делает хорошо. Приятного прочтения всем, кто получает удовольствие от моей писанины. До чего все-таки монументальное сооружение, этот замок. Гурин казалось, что она бежит по коридору уже целую вечность и все никак не может добраться до его конца. Прямой, как самурайские догмы, коридор должен был заканчиваться развилкой, где, выбрав левое направление, Кунаичи добралась бы до лестницы, ведущей на второй этаж Санра но Исай. Так ей объяснила спасенная кухарка. Оставалось только довериться ей и надеяться, что та все с дуру не перепутала. Пока Гурин бежала, техника третьего глаза Кагуры была активна и девушка старательно отслеживала ход боя этого хитакири. Пока что, оставшаяся троица держится. И все-таки, Кунаичи одолевала нехорошие предчувствия. Каги безумно сильны. Они заслуженно признаны лучшими бойцами этого мира. И их телохранители наверняка обладают выдающимися способностями. Кто же тогда погиб? Второй Цучикаги описал Юки Тамуру, как опасного убийцу, способного сравниться с главами скрытых деревень. Но не может же он быть опаснее сразу четверых шиноби, из прибывших на собрание. Пусть даже все четверо из сопровождения Икаге среди них нет. Конечно, может быть и такое, что те четверо – самураи, но в это Гурин верилась с трудом. Как минимум, один из источников чакры был настолько же сильным, как и ее собственный. Да и окрас у него уж больно специфический. Кетки Гинкай, может и так, пусть она и сосредоточилась на происходящем наверху. Бдительности Кунаичи не теряла и успела вовремя среагировать на движение чакры слева от себя. Она резко затормозила, прицепившись к полу и чуть согнув колени, чтобы погасить инерцию, после чего быстро отпрыгнула назад, пропустив перед собой нечто, напоминающее прозрачный серп. Снаряд вышиб дверь, разорвав ее в щепки, врезался в стену коридора и растаял, оставив на память глубокий вертикальный разрез. Все внимание Гурин тут же обратилось к помещению, из которого пришла атака. Там сражаются двое. Их чакра также ей незнакома, они могут быть кем угодно, но очевидно, что серп не предназначался ей. Просто шальная техника. Вообще-то ей лучше не задерживаться, но ситуация такова, что оставлять без внимания подобное тоже не стоит. Вновь покосившись на след, оставленный чьей-то атакой, Гурин поморщилась, но все же решила сперва узнать, в чем дело. Стараясь не шуметь, она подкралась к дверному проему и осторожно заглянула за угол. Двое, и оба носят самурайские доспехи. Бровь Кунаичи раздраженно дернулась. О способностях Зицу ее предупредила Рачимару сама. Если этих существ тут много, то переполох они могут устроить знатный. Только этого не хватало. По-хорошему, ей бы сейчас вмешаться и помочь настоящему, но как узнать, который из них настоящий? Кстати говоря, чакра обоих разная, что говорит о том, что Зицу скопировал не этого самурая, а какого-то еще. Трупов в помещении нет, так что для Гурин не нашлось ни единой зацепки. Решив, что лучше всего будет продолжить путь, девушка снова спряталась за угол и собралась прошмыгнуть мимо, но тут бой разрешился сам собой. Один из самураев убрал катану в ножны, встал в необычную стойку и выпустил еще один такой серп в противника. Яйдзюцу, кажется, так называется это искусство меча. Серп был встречен голым клинком и, в этот момент ее глаза округлились, парирован в сторону, после чего второй из самураев припал к земле и почти мгновенно оказался за спиной своего оппонента. Свистнула сталь, и атаковавший первым самурай рухнул на каменный пол, как подкошенный. Гурин снова спряталась в своем укрытии. Тут нашлось, о чем подумать. Орочимару сама утверждал, что зицу могут точно копировать чужой облик и чакру, но не способны сражаться чужими техниками. Однако искусством Яйда кроме самураев никто не владеет, а атака победителя и вовсе относилась к какому-то специфическому стилю киндзюцу. Может ли быть такое, что они оба – самураи? Но зачем тогда сражались между собой? Внутренний конфликт, нашли время. Ты получил то, что заслужил, предатель, угрюмо процедил победитель, чем заставил девушку навострить уши. Голос говорящего искажен шлемом так, что его едва можно принять за человеческий, но слова прозвучали четко. Предательство, тут явно стоит разобраться. Эй, Гурин вышла из своего укрытия, подняв перед собой ладони и окликнула оставшегося воина, что здесь происходит. Фигура в массивных доспехах никак не отреагировала на ее появление. Самурай не отрывал взгляда от поверженного врага, плавным движением убирая катану в ножны. Наконец, он насмотрелся на плоды трудов своих и медленно развернулся к девушке. Шлем закрывал его лицо целиком, и она никак не смогла бы разгадать его намерения по мимике, но меч оставался в ножнах. «Ты из сопровождения Сандакаге, верно?» Вопросом на вопрос ответил воин, «Нас предали». «Он», Гурин кивнула на труп. «Они», прозвучал сухой ответ. Самурай еще немного помолчал, обдумывая слова и, наконец, добавил, «Когда на нас напали, в замке оказалось полно предателей». Кунайчи нахмурилась, разглядывая труп. Если этот самурай сказал правду, то как-то это совсем не весело получается. Воины страны железа славятся своей дисциплиной и несгибаемой волей. Пытаться подкупить их – бессмысленная затея. Ну, допустим, один еще мог оказаться с душком. Ну, 10 – это если на весь гарнизон. Но полно предателей, что-то тут. От взмаха катаны ее спасла только суровая выучка у белого змея. Гурин успела среагировать в последние моменты и отпрыгнула в сторону. Видимо, он как-то понял, что она, сенсор и чакру при нападении задействовать не стал, вместо этого атаковав просто лезвием. Расстояние между ними позволяло самураю такой маневр. Хороший удар, зицу точно бы так не сумел. Выходит, предатели действительно есть, только ее ввели в заблуждение относительно того, кто именно. Кунайчи быстро создала нефритовую глыбу между собой и противником, после чего на ее запястьях выросли аметистовые тиккакаги. Излюбленное оружие девушки требовало аккуратного использования, но она более чем квалифицирована, чтобы сражаться ими. А самурай прошел не менее суровую подготовку. Едва она приготовилась встречать его, как поняла, что он уже совсем близко, замахивается сверху вниз. Левое запястье ловит лезвие меча, пока Гурин, чуть пригнувшись, ускользает влево и наносит серию колющих атак. Поясница, бесполезно. Броня хорошо держит удар. Бедро, то же самое. Последний, апперкот, нацеленный в сочленение доспехов, чуть ниже плеча, достигает цели. Правая рука самурая бессильно падает, выпустив рукоятку катаны. Последнее, что от нее требуется, это решение. Пощадить или нет, слишком странно выглядит эта ситуация. Ощущение такое, будто бедолага попался в чье-то гендзюцу, но его чакра в порядке и чужеродных примесей в ней Гурин не ощущает. Так стоит ли убивать? Рухнув на колени, воин потянулся к мечу здоровой рукой, но кунайчи пнула его подальше. Нет, бой закончился, и она в нем победила. Она не позволит ему оспорить это. Глухой шлем повернулся к ней. Железная маска смотрит, будто бы, с укором. Он был прав, пробасил самурай. Альянс, это всего лишь ловушка Кокуризата. Что? От его слов девушка совсем растерялась. Какая еще ловушка? Кто прав? Шиноби всегда и всего было мало. Невозмутимо продолжил тот, вы так легко развязываете войны, так быстро предаете союзников. И ради чего? Что ты несешь, идиот? Зашипела Гурин, ты ведь первый на меня напал, и твое мастерство доказывает, что я поступил верно, упрямо возразил самурай, после чего горестно вздохнул, я признаю поражение. Если в тебе осталось хоть что-то человеческое, дай мне мой меч, чтобы я мог умереть, как подобает. Сперва ответь, почему ты напал на меня? Потому что я знаю, «Каковы шиноби на самом деле?» — ответил он. «Ваши слова, яд и даже мой господин пал жертвой вашей лжи. Мой долг — служить на благо моей страны. Раньше не было никакой разницы между страной и ее главнокомандующим, но вы, шиноби, сумели извратить даже это. И теперь я вынужден сражаться со своими товарищами». Он чуть дернул головой в сторону мертвеца. «Хорошо, что я умру здесь. Так мне хотя бы не придется обращать меч против моего господина». Против Мифуни-сана, брови Гурин поползли к переносице, а рот отказывался закрываться. Такой чуши она в своей жизни еще не слышала. «Он, мой господин, но также и марионетка Кокуризата», — объяснил самурай, — «мой долг служить ему, но теперь, когда даже он стал жертвой ваших интриг, мне пришлось бы обратиться против него, чтобы защитить свой дом. Твой господин сам предложил свою помощь», — девушка покачала головой, с ужасом глядя на собеседника, «и мы с благодарностью приняли ее. Не факт, что даже бок о бок с самураями мы победим в этой войне, хотя шансы и велики». «Нет», — отрезал тот и почему-то быстро замотал головой, — «это ложь. Кто сказал тебе все это?» Взгляд девушки вдруг ожесточился, когда до нее наконец дошло, кроме самого Мифуни-сана, только его телохранители знают о том, что Альянс вообще был сформирован. «Собрание было прервано и тебя не было там, так откуда ты вообще узнал об этом?» «Он рассказал мне». «Он, это кто? Кто рассказал тебе?» Но самурай отказывался говорить дальше, только мотая головой и пожимая плечами. «Упрямый. Похоже, большего Гурин тут не добиться. Убить бы идиота, но лучше пусть с ним свои разбираются». Зеленоватые кристаллы нефритовой техники покрыли все тело воина, заключив его в тюрьму, и Кунайчи покинула комнату и припустила дальше, где все еще шел бой. И против Юки Тамуры сражался уже один человек. Смерть второго Гурин пропустила, пока тратила свое время тут, и еще один сумел уйти из-под удара и сейчас ошивался поблизости. С этим самураем явно что-то не так. Она не рассмотрела в его чакре ничего необычного, но все это уж очень походит на эффект неизвестного гендзюцу. Правда, ей раньше не приходилось слышать о техниках, способных настолько поменять мировоззрение человека. Да и третий глаз Кагуры должен был увидеть изменения. Что за техника действует настолько тонко, что способна обмануть даже его? Не то, чтобы Гурин мастерски ей овладела, но Орочимару сама лично устраивал проверки и остался доволен результатом. А вот и лестница, будь она проклята. «Стой, шиноби!» Вдруг окликнул ее грозный бас. Голос говорящего с характерными искажениями, самурайский шлем. Почти добравшись до заветных ступеней, Кунайчи резко затормозила, машинально применив сенсорную технику. С каждым разом, это получалось у нее все естественней. На этот раз, их трое. Окликнувший ее стоит слева, и еще двое спускаются вниз. Этих она и так видит. И снова неясно, свои они или чужие. Может быть, тот самурай вообще был единственным. В конце концов, гендзюцу, способного обмануть ее технику, ведь не существует. Так, да и слова воина о куче предателей в замке, когда предал он сам. «Ты, из сопровождения Сандакаге сама», — в низком голосе послышалось что-то неясное. То ли облегчение, то ли настороженность, она не могла точно сказать. Но этот самурай уже не казался бездушной машиной, в отличие от предыдущего. «Что происходит?» «Мое имя Гурин», — зрачки девушки быстро нашли говорившего и вернулись к тем двоим, что сейчас медленно спускались с верхнего этажа. Бой Юки Тамуры с последним противником затянулся и, пусть ей далеко до второго Цучикаге, Кунайчи заподозрила, что Хитакири наконец-то получил достойный отпор. Немного времени у нее еще есть, но лучше тут не затягивать. Враг атаковал замок, и собрание было сорвано. «Мои братья, странно себя». Самурай сделал шаг по направлению к ней, но был остановлен одним из своих соратников. «Стой, Кадзира, не приближайся к ней», — махнул ему другой вон, пока его спутник медленно доставал катану из ножен. «Шиноби предали нас и пытаются захватить замок. Значит, все-таки чья-то техника». Услышав эти слова, Гурин нехорошо прищурилась. Гиндзюцу или нет, но происходящее тут сейчас явно происки врага. Следить за боем и дотянси наверху и не упускать происходящих прямо перед носом событий становится сложновато. Третьему глазу придется пока подождать, иначе она вообще так и не доберется до цели. «Что?» — растерялся тот, кого назвали Кадзира. «Гурин-сан, это, не смей даже говорить с этой дьяволицей, иначе мы атакуем и тебя, как предателя», — рявкнул второй, уже обнаживший меч. «Мифуни сама допустила ошибку, когда доверился этим убийцам. Нам, самураям придется казнить и его за предательство своей страны, Саносуке. Слова бывшего товарища окончательно выбили землю из-под ног самурая. «Как ты можешь говорить такое?» «Он говорит правду», — кивнул второй, тоже потянув за рукоять меча. Щелкнуло цуба, и длинное лезвие уже на треть показалось из ножен. «Наш господин предал свою страну и стал марионеткой Каге. Наш долг — исправить это или убить его. А ты, убийца, готовься к смерти». Он повернулся к мрачной Гурин и, поудобнее ухватив рукоятку, развернулся к ней боком. Так, чтобы ножны встали перпендикулярно направлению взгляда, Ейдзюцу, Иссен. Взмах произошел настолько стремительно, что Кунаичи успела заметить лишь размытое пятно, в которое превратились рука воина и его оружие. Расстояние между ними составляло около 10 шагов, так что гадать не пришлось, снова дальняя атака, какую она уже видела сегодня. Серповидный снаряд чакры быстро приближался по горизонтали, нацеленный ей в живот, и Гурин прыгнула. Рефлексы не подвели. Безусловно, искусство меча самураев лучше всего подходит для противостояния шиноби, но сама Гурин сейчас находится на несколько ином уровне силы. Как хорош бы ни был атаковавший ее, этого недостаточно. Как только подошвы сандалий коснулись потолка, пальцы девушки заплясали, ничуть не уступив самурайскому ейдо в скорости. Всего мгновение ушло на то, чтобы сложить каких-то два знака, и кристаллический дракон уже мчится в отместку за нападение, заодно прикрыв ее кольцами своего тела. Напавший первым самурай не успел уклониться, да и радиус опасной зоны у этой техники неплох. От столкновения ступени взорвались каменной крошкой и поднялось целое облако пыли. Гурин не била насмерть, но чакра одного из противников успокоилась, встанет когда-нибудь, но не сегодня. Вот только куда делся второй, звон стали, раздавшийся снизу, отвлек ее от раздумий. Кадзира, сперва усомнившийся в ней и своих товарищах, сейчас отводил второго нападавшего дальше от нее. Он атаковал без энтузиазма, до сих пор не решаясь бить насмерть, но уверенно теснил бывшего друга к углу площадки. Противник же уже почти оправился и щадить самого самурая вовсе не собирался. Гурин раздраженно дернула уголком губ. Что бы сейчас ни происходило среди солдат гарнизона, союзников стоит беречь в любом случае. Значит, придется ей тут задержаться. Тщательно прицелившись, девушка выгадала момент, чтобы создать в воздухе несколько сюрикенов и направить их в сочленение доспехов враждебного воина страны железа. Тот мог видеть ее атаку и успел чуть сместиться, отчего снаряды лишь бессильно звякнули по пластинам брони. Кадзира слегка замешкался и получил сильный пинок в грудь. Через какие тренировки бы ни проходили самураи, они должны внушать ужас, раз позволяют так двигаться в глухой броне. Кадзира вынужденно отступил на пару шагов, и второй воин тут же замахнулся, метя ему в горло. Однако, Гурин ждала этого. Сейчас его слабое место – это меч. Парочка сюрикенов, запущенных ее раньше, были хрупкими и рассыпались в мелкую пыль от столкновения с броней. Сколько-то этой пыли осело на лезвие и незаметно для мечника разрослось тонким, прозрачным слоем вдоль него. Баланс клинка оказался нарушен, и взмах ушел вверх. От неожиданности, самурай потерял опору и закачался на одной ноге, балансируя второй. Сам виноват, что столько силы вложил в удар. Хотя, Кадзира носит такую же броню, так что это и не удивительно. Как бы иначе он смог ее пробить? Так или иначе, но в него уже летело несколько новых снарядов, и в этот раз, все они были готовы рассыпаться прахом и сковать его в прочной кристаллической тюрьме, не задев своих. Защиты от этой техники у самурая не оказалось, и, спустя несколько долгих мгновений, Кадзира смотрел уже на здоровенный кристалл зеленоватого цвета, с замершей в его сердцевине фигурой бывшего друга, будто насекомое в куске янтаря. «Вы не ранены, Кадзира-сан?» Девушка мягко приземлилась рядом с ним, но все же соблюдая безопасную дистанцию. «Просто на всякий случай». Он, Дичи, мертв, тот так и стоял столбом, разглядывая нефритовую клетку. «Оба живы», — подсказала она и махнула рукой в сторону воронки в лестнице, куда пришелся удар дракона. «Этот оглушен, а ваш друг до сих пор в сознании видит нас, только слышать не может». «Хорошо», — самурай склонил голову и устало вогнал меч в ножны, после чего стянул с себя шлем. Под ним оказался молодой мужчина с острыми скулами и густыми бровями. Гурин назвала бы его привлекательным, если бы не подавленное выражение. «Благодарю вас за милосердие, Гурин-сан. Я не понимаю, что на них нашло, но давно знаю Дичи. Он не мог такого сказать, и никогда бы не пошел против главнокомандующего. По пути сюда, я видела битву, в которой погиб еще один солдат гарнизона, тихо поделилась девушка, его убийца тоже верил в предательство Мифуни сама и в то, что все шиноби – враги. Думаю, их поведение вызвано чьей-то техникой. Но кто может быть способен на такое? Кадзира быстро приходил в себя и его лицо посуровило. Акацки? Акацки ужасающе сильны, но я не слышала, чтобы кто-то из членов организации владел такими техниками. Она покачала головой и перевела взгляд на лежащего без сознания на лестнице. Впрочем, сегодня они явились не все и взяли с собой несколько наемников. Мне незнакомы те люди, но должно быть, это работа кого-то из них. Кроме того, один из Акацки способен призывать мертвых из чистого мира и использовать, как своих марионеток. Он тоже может быть виновен в произошедшем. Владеющий такой силой должен быть ужасно знаменит, задумчиво пробормотал самурай. Я хочу предложить вам объединить силы, Гурин-сан. Это разумно, девушка кивнула и быстро сложив пару печатей, коснулась доспеха Кадзира. Тусклая броня замерцала крохотными кристалликами алмазной техники. Так ваша броня будет надежней, пояснила она в ответ на удивленный взгляд. Один из призванных мертвецов сейчас сражается с кем-то из наших союзников наверху. Закончить ей не дал отчаянный крик с верхнего этажа. Кричал мужчина и его голос Гурин показался знакомым. Зато Кадзира смертельно побледнел и, нахлобучив свой шлем обратно, помчался вверх по лестнице. Кунайчи ничего не осталось, как двинуться за ним, по пути снова применив сенсорную технику. Пока они разбирались тут, у лестницы, этажом выше, скопилось почти два десятка очагов чакры, но ни один не показался Гурин знакомым. Более того, примерно половина из них ощущались, как точные копии друг друга. Клоны, Зицу или нет, еще только предстоит выяснить. Чакра Футтона – необычайно коварное оружие. Кислотный пар способен размягчить и расплавить практически любую защиту, пусть и не всегда делает это достаточно быстро. Но в замкнутом помещении, если дать ему необходимое время, техника пятой Мизукаге уничтожит любого противника. С этим знанием Мей вступила в бой, но в процессе добавилось несколько «но», что привели к поправкам. Есть в жизни такая штука, как исключение из правил и, к сожалению, Теруми, третий Мизукаге как раз оказался таким исключением. Впрочем, не все так однозначно, девушке удалось загнать его в угол. Неведомо как охладив воздух вокруг себя, Юкитамура смог создать небольшую безопасную зону, в которой крохотными кристаллами льда непрерывно оседало на пол сильнейшее оружие пятой. Правая половина тела мертвеца сейчас неспешно восстанавливалась после последней удачной атаки Мей. Фуюнакин в ближайшие минуты не опасен, а зверский холод, излучаемый противником, мешает серому праху формировать сосуд заново. Процесс идет, но желая защититься от Футтона, Тамура сам был вынужден замедлить свое восстановление. И все-таки, ей стоит поспешить, чакра мертвеца бесконечна, в отличие от ее чакры. Если Мей сейчас выдохнется, все закончится скверно. Ты удивляешь меня, Теруми, равнодушно процедил тот, ничуть не обеспокоенный своим положением, смогла выжить в бою со мной и разрушить Фуюнакин. Это внушительное достижение для кого-то, вроде тебя, но моя победа неминуема. Очень скоро ты исчерпаешь свои силы и присоединишься к тем двоим. И что же помешает мне убить тебя до того, как это случится? Холодно поинтересовалась Мизукаге, но ее предшественник не ответил. Только искривил губы презрительной усмешки, многозначительно покосившись на свой изувеченный бок. Хлопья серого праха замедлены, но продолжают свою работу. Скоро он вернется в бой. Мей сотрясала от ярости при каждом упоминании о смертях ее сопровождающих. Ао, Чиджура, их жертва не окажется напрасной. Хитакири прав лишь отчасти. Она непременно победит, просто еще не придумала, как этого добиться. Сейчас Юки вынужден обороняться, но область вокруг него так холодна, что ей никак не приблизится. Похоже, что поддержание техники придется отменять, что позволит Сандэме вернуться в бой в полную силу. А ведь загнать его в оборону стоило ей таких трудов. Но иначе она просто не сможет воспользоваться той печатью, свиток рассыпется до того, как она коснется Эдатинси. И ее рука, скорее всего, тоже. Впрочем, если она перестанет поддерживать Каому Нодзюцу, тот кислотный туман, который она уже успела создать, осядет не сразу. У нее будет от 10 до 30 секунд, чтобы предпринять еще что-то. Что-то, что собьет концентрацию этой мрази и вынудит открыться. Кроме того, в дальнем от него углу помещения все еще высокая температура, дотуда сила Хитакири просто не достает, да и остались островки магмы с их прошлого столкновения. Если задумка не удастся, Теруми еще сможет отступить туда и начать сначала. Чакра постепенно кончается, да, но пока ее достаточно. Должно хватить. Взгляд Мии зацепился за край сферы холода, в которой прятался от пары ее враг. Под его ногами тонкий слой грязного снега, с ее стороны неровный оплавленный камень пола, а вот между ними несколько мутноватых луж, не воды, едкой кислоты, все еще опасных, хоть и совершенно пассивных. Они невелики, кислота плавит пол, протравливая в нем глубокие отметины и постепенно заполняя те собой. Лужи глубже, чем кажутся, но их не хватит на создание мощной водной техники. Но может хватить, если она рискнет и выложится на полную для последней атаки. Впрочем, тогда чакры на вторую попытку уже точно не хватит.